Петр ответил, что его удивляет ненужность этого формального вопроса. Если даже герцогские слуги, например, некий Мартин, чье бесчувственное тело валяется в одном из ближних коридоров, извещены о цели его, Петра, приезда в Прагу и о том, для чего он отважился проникнуть в дворцовое подземелье, то все это, несомненно, известно и самому герцогу. Он, Петр Кукань, приехал хлопотать о жизни своей приятельницы Либуши, которой в силу личных причин он глубоко обязан и которая висит здесь, кажется, уже полумертвая. И он, Петр Кукань, просит герцога отпустить ее и позволить Петру ее увести. При этих словах Либуша опять открыла глаза и слабым голосом вымолвила: «Оставь это, Петр, разорви круг, сотри несколько письмен». «Эй, баба, заткни глотку, не то привяжем тебе к ноге груз», — крикнул первый из двух униформированных халуев с нарисованными усами. Другой воинственно добавил, нечто в том смысле, что если ей и этого мало, то они разведут под ее ногами огонек, пускай-де получит представление о том, что ее ждет, когда будет поджариваться на костре. Оба засмеялись этой шуточке, но герцог прикрикнул на них: «Не вмешивайтесь в разговор взрослых, сопляки. Если понадобится стрелять в пана Куканя, то имейте в виду, он носит под курткой пуленепробиваемый жилет, это во-первых. А во-вторых, я желаю, чтобы он остался жив, поэтому стрелять ему только в ноги. Понятно?» «Понятно», — твердыми голосами ответили сопляки. «Молодцы!» Тут Вальштейн с благожелательной улыбкой повернулся к Петру. «Весьма сожалею, пан Кукань. Участь означенной Либуши всецело в руках святой инквизиции, каковая в ходе проведенного дознания пришла к убеждению, что Либуша общается с дьяволом, который, вопреки всем мерам, принятым инквизиторами, проник сюда и внушил ей силу, нужную для полного отрицания всего, в чем ее обвиняют. Ну, а теперь достаточно будет нескольких дней, чтобы обвиняемая прозрела и смягчила свою вину, по крайней мере, в глазах всемогущего, прибегнув к спасительному покаянному признанию». Петр, охваченный отвращением, возразил на это, что до сих пор единственным симпатичным свойством Альбрехта Вальштейна было то, что он не старался представиться иным, чем есть на самом деле, то есть безжалостным хищником и эгоистом. И право, противно слушать его святошеские речи, которыми он пытается, или и делает вид, что пытается, оправдать свой поступок в отношении несчастной девчонки, единственная вина которой заключается в том, что он, Вальштейн, как дурак попался на ее болтовню после так называемого «чтения по хрустальному шару», чем она и кормится, поскольку гнусное время, в которое она родилась, не научило ее ничему другому. Вальштейн ответил: «Во время интересной беседы, какую мы, помните, вели от скуки в некую памятную ночь в Регенсбурге, когда вынуждены были ночевать с вами в одном помещении, я не раз говорил, что вы унаследовали от своего предка-холостильщика способность бестрепетно резать по живому мясу. Кстати, это же задолго до того говаривал вам ваш покойный приятель, кардинал Гамбарини. Но то, что тогда в Регенсбурге было желанным развлечением, сейчас пустая трата времени. Говорите, что хотите, режьте как угодно по-живому, положение не изменится. А оно таково, что колдунья Либуша покинет пределы моей резиденции только для того, чтобы ее увезли к месту казни, где она и будет сожжена заживо. Равно как и вы, пан Кукань, выберетесь отсюда только, чтобы предстать перед судом, на котором, как и прежде, председательствовать будет генерал-граф Хольк. А он, пан Кукань, искренне и от всей души любит вас за то, что вы со своими веритариями, как вы называете своих бандитов,